Лиса, заяц и петух. Жили были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайчика лубиная. Пришла весна, у лисицы пусто и растаяла, а у зайчика сын по-старому. Лиса попросила зайчика погреться, да избушка его и выгнала. Идет зайчик и плачет. А навстречу ему собаки. О чем, зайчик, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, у нее избушка растаяла, она и попросилась ко мне погреться, да и выгнала меня. «Не плачь, зайчик», — говорят собаки, — «мы ее выгоним». Подошли к избушке. «Ра-ап-ап! Поделись с огонь!» А лиса им с печи. «Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам». Собаки испугались и убежали. Сел зайчик под кустом и плачет, идет мимо медведь. О чем зайчик плачет? Как мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушку у лисы растаяла. Она попросилась ко мне погреться, да меня же и выгнала. Не плачь, зайчик, говорит медведь, я ее выгоню. Нет, медведь, не выгоню. Собаки гнали, не выгнали, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пошли к избушке, медведь как заревет. Поделись с огонь. Она ему с печи, как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. Медведь тоже испугался и ушел. Сидит зайка под кустиком и плачет. Мимо идет петушок, золотой гребешок, косу на плече несет. Увидел зайчика и спрашивает, что ты, зайчик, плачешь? Как же мне не плакать, говорит зайка, была у меня избушка лубиная. А у лисы ледяная, ее избушка-то весной растаяла, попросилась она ко мне погреться, да меня же оттуда и выгнала. Пойдем, я ее выгоню. Нет, не выгоню. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. И ты не выгонишь. А я выгоню. Пойдем. Подошли к избушке, петух и запел. Кукареку! Несу косу на плечи, хочу лису посечь. Ступай, лиса, вон. А лиса испугалась и говорит. Одеваюсь. Кукареку, несу косу на плечи, хочу лису посечь. Поди, лиса, вон. Она говорит, шубку надеваю. И тут в третий раз как закричит. Кукареку, несу косу на плечи, хочу лису посечь. Ступай, лиса, вон. Она и выскочила из избушки, в лес убежала. И стал зайчик опять жить один в своей избушке.